в незапамятные времена сделал человек первые шаги под парусом, сплетенным из веток с листьями, или сооруженным из звериной шкуры. Распустив четырехугольное полотнище, с попутным ветром плавали по реке Нил древнеегипетские суда, барки, связанные из растения папируса. Борта папирусных барок для прочности обтягивали шкурами. Подует встречный ветер, экипажи брались за весла или шесты. Но когда парусник выходил в открытый океан, главным, что двигало его вперед, становился наполненный ветром парус. Навстречу нелегким испытаниям отправились корабли морских торговцев и разбойников из Финикии. Так в древности в Северной Сирии на берегу Средиземного моря назывался главный район торгового мореходства. Грозный финикийский флот нанимали для войн, потому что непобедимые они дрались как дьяволы, пока не потерпели поражение в бою с греческими кораблями, триерами. Наводя ужас на врагов, в морские походы двинули римские суда либурны. На драконоподобных кораблях, дракарах под пурпурными парусами, покоряли и открывали новые земли шведские викинги, прозванные на Руси варягами, что значит «чужаки», «заморцы». На другой стороне земного шара, на островах в Тихом океане, жили другие мореплаватели. Они называли себя «идущие вдаль под парусами». На судах, сработанных при помощи камней с острыми краями, зубов акулы, раковин, не имея простейших мореходных приборов, компаса и часов, днем по солнцу, ночью по звездам, они совершали фантастические переходы через океан. Парусники Древней Руси несли по северным рекам рыбаков, купцов, путешественников. И только в конце XV века появилось быстроходное парусное судно «яхта», предназначенное для состязаний. Некоторые историки говорят, парусный спорт возник в Англии. Другие считают, что в Голландии, и что слово «яхта» произошло от голландского «гонка», «гнаться», «догонять». Видно, яхта сперва была небольшим кораблем для погони или преследования, что, кстати, вполне подходило пиратам и контрабандистам, но любовь к морским приключениям, желание в честной гонке помериться силами сделали плавание под парусами спортом. В России первый яхт-клуб появился в 1860 году, а в Олимпийских играх русские яхтсмены впервые приняли участие в 1912 году на родине викингов в Швеции, где завоевали бронзовую медаль. С тех пор многие русские яхтсмены становились чемпионами Европы, мира и Олимпийских игр. Парусным спортом начинают заниматься чуть ли не с 5 лет. Только сначала нужно закалиться. Яхтсмен в море, все время в мокрой одежде и на ветру. Страшно важны умения плавать, сила, сноровка. Яхты, бывает, переворачиваются. В спасательном поясе и без него ты должен, не моргнув глазом, восстановить лодку и забраться туда. И чтобы продержаться от старта до финиша, необходима выносливость. К тому же в парусной гонке работают не только мышцы, но и голова. Каждую секунду решаешь тактические задачи, связанные с изменчивостью ветра, направлением волны, расположением соперников. И если занялся этим всерьез, ни пропусков, ни отпуска, сплошные тренировки, бег, легкая и тяжелая атлетика, гимнастика, баскетбол. То ты на сборах, то соревнования, чуть-чуть расслабился, отстал. Плюс постоянно, как наездник за конем, ты должен ухаживать за своей яхтой. Опытный яхтсмен и штурман, и кок, рулевой и моторист, парусный мастер, столяр, электрик и радист. С каждым годом все больше и больше яхт спускают на воду те, для кого жить значит странствовать по зеленым волнам. Есть люди, которые делают модели парусников и до старости играют в кораблики. Другие, как наш Василий Васильевич, годами строят настоящую яхту, чтобы пуститься на ней в далекое плавание. Кто-то мечтает пересечь океаны. И с тех пор, как шотландец капитан Слокем первым в одиночку на крохотной скорлупке Спрей обошел вокруг света, многими славными именами пополнился список кругосветников. Первая в мире женщина-кругосветница, польская спортсменка Хайновска-Лискевич. В одиночку под парусом с одной лишь остановкой в Австралии прошел вокруг света англичанин Чичестер. Австралийский яхтсмен и врач Левис на яхте «Айсберт» первым в мире прошел вокруг Антарктиды. И уж на что я кресельный моряк, или, как говорят, моряк на суше, но и мне довелось пуститься в непредвиденное плавание, даже в два. Это случилось прошлым летом. Я расскажу вам об этом попозже.